Глава 9. Снежный тракт. Снег, снег, снег. Кони, бьющие копытами по снегу. Еще помнятся летняя жара и теплые дожди. Еще не верится в сугробы с буранами и стужу. Снега еще немного. Долгая, затяжная осень перешла в малоснежную и не особенно холодную зиму. Кое-где ветер сдувает замерзшую воду с покореженного распутицей тракта, и там сани вздрагивают, словно живые. Экипаж мотает и шатает так, что рукописные буквы вскоре начинают расплываться перед глазами. Понимаю, что не стоит торопиться портить глаза. Покрыты изморозью маленькие оконца дермеза не пропускают достаточно света, но жаль тратить время. Конечно, путь до столицы не близкий, но и сделать нужно успеть многое. Остановки на почтовых станциях наполнены безвкусной пищей, краткими часами сна и скрипом железного перышка по бумаге. Всеподданнейший отчет уже готов, и не буду больше переписывать, стараться как-то сгладить, может быть, излишне жесткие слова и выводы. Зато это правда. И мои планы на фоне страшных цифр выглядят вполне естественными, не столь уж революционными. И самое главное – реально выполнимыми. Плох тот подчиненный и никогда ему не стать начальником, кто в отчеты трудолюбиво переписывает проблемы, не потрудившись привести варианты их решения. Артемка, правящий моим дармезом, на каком-то полустанке проколол толстым шилом пачку листов и собрался вместе в папку скоросшивателя. Реклама отцовской фирмы, однако. На очереди экономическое обоснование и проект строительства металлургического комбината в 150 верстах от Томска. Это я пока сшивать не стану. Его нужно сначала показать специалистам. Мало ли, не хочется выглядеть перед потенциальными инвесторами неучим и фантазером. А они, эти богатенькие буратины, стараниями глубоко уважаемой княгини Елены Павловны, меня уже с нетерпением поджидают. В специально сшитом кожаном герметично закрываемом свертке едет специальная карта. По мне, так это самый дорогой чертеж сибирских земель в стране. На ней изображена прихотливо извивающаяся ленточка железной дороги от Томска до Мариинска с указанием станций и мест, где необходимо строительство водокачек и угольных бункеров. На месте добычи горючего камня, там, где в мое время был городок Анжира-Суджинск, жирный квадратик подписанный «Томск, уголь, товарищество на вере». Сюда инвесторов уже не нужно. Мы с окружным каинским судьем Нестеровским и Веней Ерофеевым уже все оформили и даже деньги внесли. 120 тысяч серебром. Больше, чем весь капитал Сибирского промышленного банка. Сделка века, ядрешкин корень. Ничего подобного пока в моем краю еще нет. Участок дороги, кстати, от Копии до губернской столицы обозначен жирной римской единицей. Это будет построено вне зависимости от царского дозволения. Узкоколейки я имею право разрешить и своей, губернаторской власти. Да-да, с 21 ноября сего года к введению во храм Пресвятой Богородицы высочайшим повелением я утвержден в должности гражданского томского губернатора со старшинством от 17 января. Видели бы вы лицо горного начальника. Впрочем, давайте пожалеем старого прохиндея. Ему и так нелегко пришлось. Буквально на следующий же день после приезда барона фон Фелькерзама все у несчастного Александра Ермолаевича пошло наперекосяк. В воскресенье 11 октября, едва-едва ознакомленный с делами ссыльных ревизор, не намеренный откладывать дело в долгий ящик, собрал комиссию. Ну, то есть начальника горного округа, меня, жандармского штабс-капитана с Карбышевым в придачу, старшего советника администрации АГО, полковника Петра Ивановича Богданова и коллежского советника Платонова. Сам Федор Егорьевич, естественно, тоже присутствовал. Разглядывая снисходительные улыбки на лицах господ горных инженеров, я сделал вывод, что барона фон Фелькерзама они всерьез не воспринимают. Считают его всего лишь заезжим великосветским болтуном, ничего определенного не решающим и на их жизнь никак не влияющим. Я-то знал, как они ошибались, ибо благодаря знаниям Герочки был лучше подкован в вопросах теневой возни столичных министерств. По большому счету, МИД действительно мало влиял на внутренние дела страны, если, конечно, не принимать в расчет, что глава внешнеполитического ведомства, светлейший князь Горчаков, был по совместительству еще и вице-канцлером империи. Канцлер же, согласно табели о рангах, высший гражданский чин и в силу своего положения и занимаемой должности постоянно общается с государем. Соответственно, и люди, служащие в его ведомстве, прекрасно известны при дворе. А глупые или пустые людишки в этой банке со скорпионами долго не живут. Так что я ожидал от дорогого Федора Егорьевича сюрпризов и не ошибся в своем мнении. Обратите внимание, господа, что я обнаружил в конторе. Он сверился с записями в блокноте. Спасского пересыльного острога. Барон элегантно извлек из кармана желто-серую брошюрку. Что такого? Я сам ее и готовил. Потом велел отпечатать в губернской типографии 2000 экземпляров. Хотел больше, но подумал, что не все подданные русского царя умеют читать. Это сборник, в котором просто, без излишеств, приводятся основные права и обязанности ссыльно-поселенцев в Томской губернии. И такие, с вашего позволения, книжицы есть в каждом распределительном участке, какие мне довелось посетить. «Экая бестолковая трата казенных средств!» — пыхнул в богатые бакенбарды полковник Богданов. «Однако же, весьма и весьма полезная!» — не согласился барон. «Вдоль тракта мною не обнаружено ни единого человека, высланного из царства польского в сибирские пределы и не ведающего, что его ждет и на что он может рассчитывать. Эти люди довольны заботой и не помышляют об устроении каких-либо беспорядков». «В Томске только», – пробурчал я. «Зачем скрывать очевидное? Все равно доброжелатели поди уже донесли». «М-да...» Продолжал сделать вид, будто меня не услышал столичный гость. «Однако те из людей, что распределены были к расселению на землях кабинета, пребывают в полном безвестии о своей участи. Продовольственные магазины от Колывани далее на юг пребывают в запустении, а строги малы не вмещают всех». «Александр Ермолаевич, дорогой, вы что же это? Желали бы уморить голодом и морозами подданных нашего государя?» «Не урожай», — успел вернуть Богданов. «Они получают то, чего достойны. Добрые подданные не устраивают бунтов и не поджигают городов», — скривился Фрезе. «Я неоднократно сообщал в Министерство уделов и его высокопревосходительству генерал-губернатору, что считаю неверным высылку неблагонадежных поляков на алтайские государевы земли». «Зря это он. Конечно, оправдываться тоже нельзя. Этим лишь подтверждаешь обвинение. Но и выказывать сомнения в правоте государя, повелевшего отправлять наиболее образованных, в основном дворян и менее виновных солдаты, в его личный удел, попросту глупо. Да еще в присутствии не последнего чиновника, гостя из столицы». «Вас послушать, господин Фрезе, так выйдет, будто бы подначальные вам земли прямо-таки заполонили душегубы». Барон все еще не хотел, так сказать, эскалации напряженности и попытался подсказать местным чинушам линию защиты. «Вот! Вот так и надо было отговариваться. Примерно это я и сам бы на месте горного начальника высказал, что, дескать, ссыльных у меня мало». Едва ли сотня наберется. Да и большая их часть – люди образованные. Что их, за ручку водить? И продовольственные магазины не про их честь. Дворяне по закону должны денежное довольствие получать. Могут сами о пропитании позаботиться. «А вот и выйдет, Федор Егорьевич. Вот сговорились же, и 5 дюжин дворов сожгли». «У меня другие сведения», – скучным голосом произнес я. И замер, разглядев промелькнувшую по губам Платонова гаденькую такую улыбочку. «Знаем мы ваши сведения», — брякнул, не подумав, Богданов. «Зачем Фрезе его с собой притащил? Ну, явно же неумный человек». «Николай Андреевич, прошу вас», — проигнорировав полковника, обратился к жандармскому штабс-капитану. «Огласите результаты дознания по делу об августовских пожарах в Барнауле». Пока Афанасьев зачитывал с листа то, что мне давно было известно из отчета варежки, я разглядывал Платонова. Ждал, как кот в засаде на мышь, пока жандарм дойдет до вонятки Будковского, чтобы увидеть на лице младшего советника, ну не знаю, Что-то. Какую-то тень затаённых мыслей о Карине. Нисколько не сомневался, что о моем посещении ссыльной всем уже отлично известно. Подозревая о том, что мой Гирочка там вытворял, тоже представление у собравшихся господ имеется. И реакцию соответствующую я ждал. Только много позже, когда речь зашла бы о суде над поджигателями, потому и удивился, столкнувшись с... черт его знает, может быть, хвостом почувствовал засаду. Западню, которую приготовили мне матерые горные прохиндеи. Понять бы еще, что именно это будет. Обвинение в сговоре с заговорщиками? Совращение ссыльной? Таким образом, выявлены три человека, несомненно причастные к поджогам казенных строений и домовладений частных лиц. Вот сейчас, чуть дрогнувшая бровь, что это? Удивление от того, что практически всех арестованных по горячим следам поляков я приказал выпустить из казарм, или что-то другое? Выходит, одного польского ссыльнопоселенца вы все-таки уличили. Хмыкнул, всем своим видом демонстрируя отсутствие доверия к результатам следствия Фрезе. Иван Петрович Бутковский, ваше превосходительство, добровольно последовал к месту пребывания вместе со своей ссыльной сестрой Кариной Петровной, поправил генерал-майора поручик Карбышев, будучи полностью на ее попечении. Дело в том, ваше превосходительство, что Иван Бутковский слаб умом, что подтверждено соответствующими показаниями Варшавской военно-следственной комиссии. «Мало нам было бунтовщиков», – проворчал Богданов. «Теперь из сумасшедших шлют». «Так, самая пора что-то мне предъявить». «Тем не менее», – воскликнул Александр Ермолаевич. Я напрягся. «Еще раз настоятельно рекомендую удалить неблагонадежных ссыльнопоселенцев с земель кабинета». «Да что же это такое-то? Ведь явно что-то замыслили, и я решил их немного... подтолкнуть». «Поддерживаю рекомендацию господина Фрезе», словно нехотя выговорил я, «и прошу занести это в протокол комиссии». «Вы готовы принять этих людей на землях гражданского правления?» — оживился фон Фелькерзам. «Поясните, Герман Густавич, прошу вас». «Летом я совершил путешествие на Южный Алтай. Стараясь не проявлять лишнего энтузиазма, начал я. Совершенно дикие пустынные земли, единственная ценность которых в их, так сказать, географическом положении. Там, знаете ли, проходит граница с Китаем. С экспедицией господина Лерхе там побывал и наш горный инженер», — вернул Фрезе, догадавшись, куда ветер дует. «В тамошних сопках ничего полезного не найдено. Однако там выстроено укрепленное поселение, и впредь, дабы утвердить за империей эти края, стоило бы наводнить их подданными государя. Я уже отправил его высокопревосходительству господину Валуеву свою записку с предложением зачистить юг Алтайских гор, окончательно закрепленных за нами чугучакскими протоколами, в округа, подлежащие гражданскому томскому управлению. Считаю и надеюсь на поддержку господина Фрезе, что там самое место потенциальным смутьянам и ссыльным бунтовщикам. А коли побегут?» — улыбнулся, наверняка вычислив мою игру дипломат. «А и пусть», — улыбнулся я в ответ, — «дорога туда одна, а отправиться в Китай, так тамошние киргизы найдут им применение». «Штаб жандармского корпуса по Западной Сибири не возражает против перемещения ссыльных на удаленные земли под гражданским правлением», — добавил штабс-капитан. «Только дозволено ли будет государем? Это ведь его земли», — пробурчал недоверчиво старший советник. «Здесь всюду его земли», — верноподанически воскликнул Платонов, — «и он здесь всему хозяин». «Превосходно, господа», — обрадовался нашему единодушию барон. «Пусть секретарь оформит это в форме прошения на высочайшее имя. Я беру на себя труд в доставке его по назначению. Думаю, государь прислушается к общему мнению столь уважаемых господ сибирских начальников». «А что на это скажет Александр Осипович?» — живо поинтересовался младший советник, поглядывая на меня масляно поблескивающими глазками. «Вряд ли он будет против», — скучающе выговорил я. Ему тоже нужно куда-то девать из батальонов неблагонадежных солдат. А там, на Чуе, кто-то должен крепости служить. Вот завтра генерал-губернатор прибудет в Барнаул, мы его и спросим. Фрезе, похоже, решил перехватить у меня инициативу и выдать идею за свою, чему я только рад был. На этом первое и последнее заседание комиссии было завершено. Судьбами мастерового, отомстившего управляющему завода за побои, дурачка Ванечки и пьянчушки, взятого приятелями на слабо, больше никто не интересовался. Не тот уровень. Если нет заговора, поджоги – скучная бытовуха. Придержав штабс-капитана за локоть, я тихонько порекомендовал ему прекратить следствие в отношении Будковского. Дурачок, что с него взять? А бумаги пусть в архиве у жандармов лежат, мало ли что. Уж слишком как-то странно на меня Платонов посматривал. Потом уже в Каинске, на ужине у судьи Петра Даниловича Нестеровского, промелькнула фраза в разговоре, наводящая на мысли. Дорога тяжело ему далась. Старый судья похудел, осунулся, и седые бакенбарды стали как-то особенно сильно выделяться на лице, словно застывшая мыльная пена. Что поделать, у меня было мало времени и множество дел. И так ради телеграммы для будущего компаньона пришлось сделать крюк. Поехать из Барнаула через Колывань, а не более коротким маршрутом от Медведской на Легостаево и далее на Томск. К чести пожилого чиновника сказать, он не медлил и дня. Телеграфировал губернскую столицу о том, что согласен с моими планами, и уже следующий день встретил в пути. Я планировал побыть в Томске хотя бы неделю. Не вышло. Целые сутки просидел в Колыване в ожидании льда. Много общался с местным купечеством. Наблюдал за отправлением обоза в Каинск с разобранной паровой 30-сильной машиной. Ерофеевы все-таки решились механизировать свои фабрики. Я был за них искренне рад, но время утекало, как песок сквозь пальцы. К Рождеству мне нужно оказаться в Санкт-Петербурге. Очень важно заехать прежде в Томск, и ожидание на берегу Оби оказалось настоящим испытанием для нервов. Всегда уважал пунктуальных людей. Мне кажется, умение приходить к назначенному сроку – признак некой дисциплины разума. Ну, или, если хотите, показатель их к вам отношения. Явиться раньше или, что еще хуже, опоздать – это ли не разгильдяйство? И Геночка в этом со мной полностью согласен. Люблю, когда все по расписанию. Это позволяет как-то планировать деятельность. Не зря, ох, не зря среди чиновников в империи так много этнических немцев. Не будь их, и вся система немедленно рассыпалась бы, утонула в болоте опоздавших документов и проведенных раньше, чем нужно, мероприятиях. Есть все-таки в немцах какая-то... какой-то внутренний порядок. Что-то толкающее делать так, а не иначе. И приходить тогда, когда нужно, а не когда получится. Это уже новое, так сказать, местное наблюдение. Там-то в другом мире и в другое время такого засилия нерусских фамилий не наблюдалось. Турок, конечно, попадались, но существенно меньше и все какие-то куперштохи. И лишь здесь, во второй половине XIX века, появилась возможность сравнивать и делать выводы. Это я к тому, что бал по случаю обручения его императорского высочества, наследника великого князя Николая Александровича с датской принцессой Дагмарой, был назначен на вечер 13 октября. Виднейшим, как говорил сотник Бессонова людям, были разосланы приглашения. Залы горного правления украшены имперскими флагами. Повара готовили закуски, музыканты меняли струны, а конвойные солдаты щеголяли в парадных мундирах. Бал бы не состоялся без генерал-губернатора, но ни единый человек отчего-то не сомневался. Дюгамель изволил оповестить туземное начальство о своем прибытии 12-го, значит, непременно будет. С самого утра на юго-западной заставе дежурил один из мелких чиновников местной администрации, который должен был проводить кортеж генерал-лейтенанта к дому горного начальника. Ну и мой казак, чтобы я тоже был в курсе. Подозревал я, что зловредный Фрезе может и позабыть сообщить о столь знаменательном событии. Осенью темнеет рано. В 5:30 уже густые сумерки, и на экипажах зажигают фонари. А учитывая то, что в караване Дюгамеля было по меньшей мере с дюжину карет, зрелище вышло феерическое. Добавьте сюда 50, черт его знает, драгун ли, гусар ли, понятия не имею, как их друг от друга отличать, кавалеристов конвоя, так и вообще чуть ли не парад получился. Зеваки вдоль улиц тысячами выстроились. Государева наместника чуть ли не как члена императорской фамилии встречали. И ура кричали, и флагами размахивали, и букетики бросали. Даже завидно стало. Меня-то, вернувшегося из долгого и трудного похода на китайскую границу, вообще никак не приветили. Можно сказать, просочился в горную столицу как вор. Так получилось, что эпохальный въезд генерал-лейтенанта в Барнаул я наблюдал из-за не слишком чистых окон портняжного ателье. Мундир-то у меня с собой один был. Второй заказал, но пошить его обещали только к завтрашнему балу. А вот немного поправить имеющиеся могли достаточно оперативно. Предложили подождать в специально устроенной гостиной, чаем себя с печеньем побаловать. Сидел, ждал, с варежкой о фотографии болтал. Супруга его из Первопрестольной вернулась, где окончила соответствующий курс. А вот на сам аппарат с реактивами средств у нее не хватило. Вот он мне и расписывал, какое это чудо расчудесное и как было бы славно присовокуплять фотографические отпечатки злостных преступников к их полицейским делам. Пистенов думал, что хитрит, а мне было весело. Его потуги выглядели призабавнейше. «Знаешь что, Ириней Свет Михайлович?» – хихикнул я, когда кортеж генерал-губернатора скрылся за поворотом. «Что ты все, окизаец, петлями кружишь? Деньги хочешь попросить на аппарат? Так я разве против? Только скажи мне, милый друг, вот что. Вопрос первый. Какова цена одной фотографии и кто, по-твоему, должен за нее платить? И вопрос второй. Много ли в Томске сыщется богатеев, желающих запечатлеть свою, так сказать, физиономию для потомков?» «Это вы к чему, Герман Густавич?» «Это я к тому, господин чиновник по особым поручениям, что нет у нас пока таких лиходеев, на фотографии которых стоило бы казенные средства тратить. А вот потребность в фотоателье и есть. Так что давай поступим вот как. Супруга твоя пусть помещение ищет подходящее и приборы заказывает. Я оплачу. Вот пойдут к ней в ателье купчики и прочие негацанты фотографии заказывать. Так пусть она по 2 оттиска и делает. Одну карточку в дело у Миши Карбышева вставлять станем, другую в руки заказчикам отдавать. Только за химию платить не нам с тобой и не казне нужно будет, а тем, кто фото возжелает». «Ого! Что? Прошу прощения. Ого, ваше превосходительство! То-то же! Приятно, черт возьми, делать людям добро. Особенно здорово делать это за чужой счет. Варежка, судя по широченной улыбке, оценил. Ну и вам с семьей какой-никакой дополнительный доход будет. Кстати, неплохо бы и мне обзавестись каким-нибудь дополнительным доходным делом. Как говорится, на шпильке со шляпками. А то, когда мне туземный портной цену на парадный мундир действительного статского советника с шитьем и позументами озвучил, у меня чуть инфаркт не случился. На эти деньги можно среднюю сибирскую деревеньку год содержать, и еще сдача останется. А этот мастер кройки и шитья в ответ на мои удивленные междометия только руками разводит. Зато, дескать, в полукафтане том и при дворе не стыдно появиться будет». Я сам-то как-то это утверждение мимо ушей пропустил. Бывал я при дворе, тьфу, в Кремле на приеме, и ничего подобного надевать не пришлось. Обычный качественный итальянский костюм. А вот Гера прямо-таки заставил и сукно руками помять, и образец золотого шитья вывернуть. Потом только разрешил платить. Скупердяй, блин. Чтобы этакого еще запатентовать, чтобы пара десятков тысяч тихонечко раз в месяц серебром в карман звякало. С канцелярскими принадлежностями вон как хорошо получилось. Лерхи-старший только успевает доходы подсчитывать. На свою долю от его трудов я намерен банк в Томске открыть. Но что-то глубоко личное и не столь масштабное мне давно была пора выдумать. С банком, кстати, тоже не все так просто. Асташев, конечно, приготовил необходимые документы, получил нужные справки. Осталось только дольщикам в присутствии поверенного и свидетелей подписать договор товарищества на вере. Только в нашем губернском томском казначействе зарегистрировать кредитно-финансовый институт оказалось невозможно. Согласно высочайшему манифесту, разрешающему, кроме всего прочего, появление в империи частных кредитных учреждений, начиная с прошлого 1863 года, новые игроки на финансовом рынке обязаны были получить дозволение лично министра финансов. Думаю, для Ивана Дмитриевича это не представляло особых затруднений, однако требовало его персонального участия и, соответственно, присутствия в Петербурге. Пришлось ему на старости лет собираться в дальний путь. Так что до Каинска ехали весело. Целым караваном экипажей чуть ли не в 10. 4 моих, я полтора десятка вооруженных казаков с собой взял, плюс Апанас с Артемкой. Один Нестеровского, остальные Асташевские. Что уж там золотопромышленник вез, знать не знаю, ведать не ведаю, но сани были доверху груженные какими-то ящиками и сундуками. И тащили их маленькие, больше похожие на собак-переростков, сибирские лошадки с большим трудом. С выкупленными старым судьей крестьянами, прибытие которых он как раз к Рождеству в округе о себя ожидал, мы быстро разобрались. Все достаточно просто оказалось. Как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. Так-то земледельцы теперь все поголовно свободные люди, только на них столько платежей понавешали, что из барской кобылы выйдя, они, сами того не заметив, в долговую попали. Причем величину выкупных расчетов определяли по бородам, то есть по количеству способных обрабатывать землю взрослых мужиков, но рассчитываться должна была вся деревенская община целиком. Получалось, что если у крестьянина родилось 10 дочерей и ни одного сына, то как бы он ни трепыхался, что бы он ни делал, быть ему вечным нищим, потому как община выделит ему только одну норму земельного надела. По сути, такие мужички общине и вовсе не нужны были. Одна беда и суета от них. Вот хороший знакомец старого Чернобурова Ожелиса в одной из европейских губерний за небольшую мзду не поленился объехать десяток деревенек, где имел долгие и взаимовыгодные беседы со старостами. В казну общины вносилась определенная сумма, а отягощенный дочерьми мужичок или еще какой-нибудь неугодный общине начинал готовиться к переезду в далекую Сибирь. В итоге Петр Данилович убивал даже не два, а целых 3 зайца. Во-первых, конечно же, приобретал рабочую силу для угольных шахт. Мало у нас пока людей. Можно годами зазывать работников, и то нужного количества не наберешь. На золотые прииски гораздо проще артельщиков собирать. На зов золотого тельца и сами люди идут. А тут дело относительно новое. Во-вторых, под этих переселенцев судья намеревался взять земельные наделы в Барабинской степи и передать их в аренду Ерофеевым. Что самое удивительное, под плантации сахарной свеклы. Первые опыты с выворкой патоки настолько впечатлили ушлых купцов, что они принялись скупать или брать в наем участки вокруг Каинск. И в-третьих, Нестеровский очень рассчитывал на многочисленных дочерей незадачливых российских дядек. В губернии ощущалась жуткая нехватка невест. Даже в Томске на каждую 1000 мужчин приходилось едва ли 700 женщин. Вот и уезжали успешные золотоискатели обратно за Урал, вместо того, чтобы оставаться в Сибири, обзаводиться хозяйством и детей растить. Вот так вот. Порадовал меня старик. Мало того, что уже к весне люди доберутся до будущих угольных копий, начнут обустраиваться и потихоньку рыть дыры в горах, так его стараниями в моем краю еще и производство дефицитного пока еще и очень дорогого сахара окрепнет. Правда, у меня тоже было чем удивить Петра Данилович. Поначалу-то он, едва услышав, скривился весь, будто лимон разжевал. Потом только осознал всю выгоду от использования сверхдешевой рабочей силы, практически узаконенных рабов, хоть и временных. А началось все как в театре с вешалки. Вернее, с ее отсутствия. Наше с Варежкой обсуждение будущего фотоателье прервал совершенно запыхавшийся Артемка. И пока он не отдышался и не стал способен говорить что-то членораздельное, Пестенов развлекался отгаданием слов по обрывкам маловразумительных звуков. А я впервые в жизни наблюдал за тем, как работает гений дедукции. Куда там, какому-то Шерлоку Холмсу? Выбрать из рванья междометий и ругательств фразы, провести их анализ и выдать результат, и все это за считанные минуты, само по себе достойно пера писателя. И когда казачок жестами подтвердил догадку варежки, так сыщику и сказал: «Вам, батенька, нужно книги писать. Увлекательнейшее должно получиться чтиво». «Ну что вы, ваше превосходительство!» — засмущался прежде совершенно нестеснительный Ириней Михайлович. «Куда уж мне! И обязательно приносите посмотреть». Дедуктивным методом догадавшись, что варежка уже наверняка марает бумагу вечерами, поставил точку я. «Возможно, получится свести вас с издателем». К сожалению, времени, чтобы обсудить литературные опыты моего незаменимого сыщика, больше не было. Артемка обежал половину города, прежде чем смог, хотя и таким экзотическим способом, достать мне сообщение от генерал-губернатора. «Их высокопревосходительство велели отыскать вас, Герман Густавич, немедля. Даже из-под земли вырыть, коли надобно станет, и в дом к горному генералу привезти». И я чуть ли не спинным мозгом почувствовал, как время начинает ускоряться, как шелестят песчинки, утекающих в вечность секунд. «Эй, как тебя там? Мундир мой где?» — рявкнул я. «Несу, несу, вашество! Бегу, бегу!» Спустя несколько минут в дверном проеме показалась необычайных габаритов башня главного калибра броненосца «Тетка», на вытянутых руках тащившая тяжеленный, набитый конским волосом манекен с моим полукафтаном на нем. А сбоку щупленький, едва-едва достававший бабище подмышки, отыскался прислонившийся бегун-портной, настоящее русское чудо. Будучи пьяным, как говорится, до состояния нестояния, он каким-то фантастическим образом, тем не менее, переставлял ноги и вполне связно и разумно разговаривал. «Ты что ж это, скотина? Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство! Все готово в лучшем виде!» Баба давно остановилась, но мужичок продолжал перебирать ногами. Как говорил мой командир в армии, будучи в изрядном подпитии, «Пьяному идти трудно, лучше бежать». Вот и этот. «Что ж не на вешалке-то?» Расследуя себя в большое зеркало, пожалел я тетку. «Чучело-то пойти тяжелое». «Тыкить, барин, помнется кафтан-то?» Неожиданно тонким девичьим голосом заявила бабище и махнула в сторону приделанной уходной двери доски с искусно вырезанными крючками-вешалками. «Я имею в виду плечики». «Что не так с плечиками?» — всплыл портной. На улице у входа в мастерскую зафыркали лошади. Прибыла коляска. Пора было являться пред очи генерал-губернатора, так что тему вешалок, которые плечики, я обдумывал уже в экипаже. Выходит, самых обычных для моего времени приспособлений, чтобы развешивать одежду по шкафам, сейчас еще нет. Хотя странно, что тут сложного? Простейшая конструкция, всего лишь выгнутая палка с перекладиной и металлическим проволочным крючком. А я-то все удивлялся. Отчего, имея огромные платяные шкафы, приходится отдавать вечно мятую одежду слугам на повторную глажку? Плотников в любом селении полно. Проволока тоже не дефицит. Как быстро украдут идею и удастся ли на ней успеть заработать? В любом случае нужно писать в Петербург отцу. Пусть получает привилегию и начинает производство. А себе для своих шкафов я в Томске могу заказать. Заодно договориться об их массовом производстве и продаже. Такие вещи в особой рекламе не нуждаются. Только мелко это как-то. Ну сколько с одной штуки можно заработать? 10 копеек, 5? Чтобы выручить какие-то серьезные деньги, их нужно миллионами производить. Вот пусть Лерхи-старший патент американцам продаст. Те-то уж точно сумеют с каждого жителя планеты по центу за плечики содрать. Мне бы здесь, в Сибири, что-нибудь попроще, чтобы деньги делали другие деньги, что-то простенькое и сердитое, не требующее особого присмотра и существенных денежных вливаний. Страховое общество, что ли, организовать? Кого бы спросить, нужно это кому-нибудь или нет? При нынешних ценах на недвижимость 1010 серебром должно хватить. Хотя бы вот от пожара страховать. Юристов, этих, блин, присяжных поверенных, грамотных нанять, чтобы суды выигрывали и мошенников отсеивали. На встрече с Дюгамелем меня проводили в ту самую комнату, которая в прошлое мое посещение дома горных начальников служила курительной. Универсальное помещение. Теперь его отвели под кабинет нагрянувшего в город генерал-губернатора. Он сидел за столом в неопрятном, расстегнутом до середины груди потрепанном мундире, а сразу несколько адъютантов стояли рядом с бумагами. На меня генерал покосился, совсем чуть-чуть кивнул, но не поприветствовал и сесть не предложил, хотя стульев было предостаточно. Александр Осипович выглядел устало и как-то нездорово. Яркий румянец на бледном лице, оплывшие, свесившиеся, как у дога, щеки, лихорадочный блеск глаз. Дирочка, представлявшийся наместнику на пути в Томск, помнил его совсем другим. «Довольно», — выдохнул он наконец. «Остальное потом. Отставьте нас». И вдруг резко, куда быстрее, чем я от него ожидал, выскочил из кресла и в один миг оказался передо мной. «Что это такое, милостивый государь?» Потрясая зажатой в кулаке бумагой, зашипел он мне в лицо. «Что это такое, я вас спрашиваю?» Такие вопросы никогда не требовали ответов, поэтому я и промолчал, ожидая продолжения. «Я понимаю, вы путешествуете, инспектируете уверенную вашему попечению губернию, но что? Нельзя было оставить в Томске кого-то толкового? Мне это нужно? Зачем же, чтоб Панов моим же любимцем меня пенял? Вы ведь знаете, как я к вам отношусь». «Подозреваю так же, как и я к вам, ваше высокопревосходительство», — бодро отрапортовал я. «Вот именно что! Вот именно! И посмотрите, милостивый государь, что мне отписал генерал Панов. Дескать, разврат и грабежи в губернии. Молодой-то начальник по киргизам ездит, а в Томске людишки опасаются из-за заборов лишний раз выйти. Да барон еще! Сказался больным, а сам прошение не прислал о переводе в Самарскую губернию». «Что же он так, ваше превосходительство?» — огорчился я. «Не самое подходящее время для поисков нового томского полицмейстера». «Вот-вот, расстроил старика. Так что скажете? Генерал-то из Санкт-Петербурга отпишет, рука не дрогнет. Нужно бы его упредить как-то». «Да бросьте вы это, присядьте вот здесь, Герман Густович, вот так, чтобы мне вас лучше видеть». «Пусть пишет, Александр Осипович». «Ну-ка, ну-ка, и что?» «Я, Александр Осипович, на ваше имя прошение составил о разрешении строительства новой пересыльной тюрьмы из бюджета экспедиции осыльных. Проект готов, потребные материалы заготовлены, артель мастеровых призвана. Вашего только дозволения ждем. А злодеев с улиц я казакам приказал и мать, и в замок садить. Коли это из сыльных кто... Так быстрый суд и каторга. С оказией первый этап в Нерчинск». «Тюрьму строй», — тряхнул щеками наместник и поморщился. «А Нерчинск... Не примут они у нас лишних людей. Тех, что есть, не ведают, как применить. Погоди пока с отправкой». «Так это же хорошо», — искренне обрадовался я. «Я могу и у себя каторжные работы организовать. Дел много». «Да уж знаю я ваши дела», — отшатнулся генерал-губернатор. «Что это за история с полячкой? Нечто из приличных девок себе не мог выбрать. Бросьте вы это. Такие люди, эти ссыльные поляки, знаете ли, ненадежные. А впрочем, и вы у нас, господин, таков неспокойный. Все-то у вас не слава богу. Крепость ночую поставил, хвалю. И зона эта твоя свободная тоже, кстати, пришлась. Мастеровых от мора спас, молодец. А тут поляки. Горные-то начальники их гонят, а ты принимаешь. Девка это опять же». «Александр Осипович, при штурме крепости солдаты из Польши родом насмерть стояли, но флаг русский на бастионе не спустили». «Да знаю уже», — отмахнулся Дюгамель. «Андрей Густович докладывал. Есть чем по-нову нос утереть. Ну да ладно. Вы еще молоды, и многое вам покамест счислить можно. Однако же запомните, Герман Густович, писать про нас станут не за то, что мы доброго сделаем, а за то, где оступились. Сие понятно ли?» «Так точно, ваше превосходительство». «Вот то-то же. А пока наука сия боком не вышла, стану я вам помогать». Давно в Томске начальника не было, которого горные убить готовы. Уже заодно это и полицмейстера вам присмотрел. Вам мыслью ко двору придется. Тоже этакий...» Генерал-губернатор тряхнул расслабленной рукой. «Неуемный. Где бы ни служил, все правду ищет. Ныне в Кузнецке исправником при суде служит. Коллежский асессор Стоцкий. Не слыхали? Фелициан Игнатьич. Наведите справки. Вы, я знаю, жандармами на короткой ноге». Я улыбнулся. «И вот еще что». Дюгомель сделал вид, будто не заметил моей улыбочки. «Есть у меня дельный господин из казаков. В столичном университете обучался. С географическим обществом дружит. Ныне в экспедицию со Струве ездил. В генштабе им довольны. Потанин Григорий Николаевич, он у меня в поручиках пока. С инородческих языков переводит. Я его к вам в Томск отправлю. Коли Чуйскую степь горные прохиндеи под гражданскую власть отдадут, такой человек пригодится». «Я слышал о Потанине, Александр Осипович, кивнул я. Иди у него... странные. Вы это про университет Тобольск, что ли? Так блажь-то. Пустые фантазии. Кто же этакие деньжищи в дикость и тьму пошлет? Для престижа было бы неплохо. Может и так, это не нам судить. Пока с лиходеями томскими разберитесь. Я вот приказ приготовил. Пока временно назначаю вас, Герман Густавич, командиром 11-го томского батальона и шефом 12-го казачьего полка». «Благодарю». «Ну да, ну да». И тут же совершенно неожиданно гаркнул во всю силу командирского голоса. «Эй, Прошка, неси там, ну ты знаешь». Через минуту генерал-лейтенант положил мне на колени сверток, в котором я с удивлением нашел маленькую парадную шпагу с уже вделанным в навершие рукояти маленьким крестиком клюквы, знаком ордена Святой Анны 4 степени и ярко-алым с тонкими желтыми полосками по краям орденским темляком. «О-о-о!» – выдохнул я. «Носить. Завтра вот на бал наденьте непременно. Рескрипт подписан. Остальное тоже завтра получите. Идите сейчас. Что-то мне нехорошо». Так я и вышел со шпагой в руках. Чудно было. Всегда казалось, что орден должен висеть на пузе, а не на золоченой рукояти парадного подобия оружия. Впрочем, Гера прав. Главное начать. Подавляющее большинство чиновников за всю жизнь так и не удостаивается хоть каких-нибудь наград. Так что, можно сказать, мне еще повезло. Генерал-губернатор решил взять меня, скажем так, под крыло и усиленно подлизывался с помощью таких вот наград. А я разве против? Пока нам с Дюгомелем по пути. Жаль, конечно, что он мне своих людей подпихивал, но с другой стороны, как бы я сам полицмейстера искал? Кстати, этот Стоцкий интереснейшим типом оказался. Варежка и так о нем слышал, но не поленился еще уточнить. Родился наш Фелициан Игнатьич в Польше в 1816 году. Стоцкий – старый и довольно известный шляхетский род. Наверняка и Дюгомель об этом знал. Все-то его на титулованных особ тянет. Один барон, второй из магнатов. Служить будущий томский полицмейстер начал в 1834 году в Подольском губернском правлении, за год до рождения моего Герочки. А уже в следующем, 35-м, попросил о переводе в Иркутскую губернию. В апреле 1845 года сдал жандармам целую группу своих коллег, обвинил Керенского городничего и еще нескольких полицейских в растрате казенных средств. Тихонечко рос в чинах, но на одном месте долго не держался. То в Томске при губернском правлении, то в Иркутске, то в Красноярске. И всюду находил, кого бы прижучить. За ним, как за маньяком, тянулся длиннющий шлейф разоблаченных взяточников и казнокрадов. С 1861 года окончательно перебрался в мою губернию. Сначала в Мариинск, горным исправником, потом в Томск, чиновником по особым поручениям. Уже при моем предшественнике, генерал-майоре Озерском, отправил на каторгу в Восточную Сибирь с десяток проворовавшихся чинуш. пока не добрался до горных начальников. С начальником алтайских горных заводов и по совместительству томским гражданским губернатором Александром Дмитриевичем Озерским стоцкий характерами не сошелся. Я в смысле того, что по разные стороны баррикад они были. Один с превеликим удовольствием запускал руки в карман государя-императора, а второй этого очень не любил. Только сделать друг с другом ни тот, ни другой ничего не могли. Генерал обладал всеми ресурсами государственной машины, а Стоцкий нашел в Дюгамеле фанатичного читателя своих опусов о злоупотреблениях. В итоге Озерский отправился жить и работать в столицу, а Фелициан Игнатьевич – в Кузнецк, исправником при земском суде. В общем, наш товарищ. Господа Карбышев с Пестяновым были такой кандидатурой на место томского начальника полиции вполне удовлетворены, как, впрочем, и я. Еще один союзник в борьбе с распоясавшимися горными чародеями мне не помешает. А по Танине варежка нарыл совсем мало. Карбышев по жандармским каналам немного больше, но тоже не слишком. Их потуги разузнать об этом человеке меня только забавляли. И я бы им рассказал. Я окончил Новосибирскую высшую партийную школу в тот самый год, когда она стала называться Сибирским социально-политическим институтом. Так что и одну сторону жизни областника Потанина мне проповедовали, и о другой, времен Сибирской республики, наслышан. Сам могу порассказать. Уж не знаю, за что Григория Николаевича Ленин ценил, только его едва красные не расстреляли за деятельное участие в колчаковском правительстве. Очень уж нашему члену Русского географического общества идея отделения Сибири от России по нраву была. О том и молодежь подговаривал, кружки какие-то и землячество организовывал. А на Ломоносова ему начхать было. Он искренне полагал, что богатства Сибири не обязаны приращивать могущество империи, а напротив, должны оставаться у сибиряков. Нужно сказать, довольно вкусная идея. Не зря один из сибирских губернаторов уже в мое время поговаривал о проведении референдума. Грустно ему было наблюдать, как нефтяные гигабаксы по трубе мимо кассы в Москву утекают. А как из соседней области уголь эшелонами пошел, так и вовсе настраиваться начал. Забыл, что не любит у нас народ расстроенных или задумчивых, и нечаянно выборы проиграл. А может быть, ему и помогли проиграть. В те времена такие вещи еще легко проделывались. Пришло указание по вертикали правящей партии, и все. До свидания, наш ласковый. Как же его звали-то? Да неважно. Тогда околокремлевские олигархи только-только начали свое величие богатствами Сибири приращивать. Им такой сепаратист на губернаторском посту совершенно не нравился. Потом при другом уже хозяине об отделении Сибири никто и не заикался. На нефтедолларах бюджет страны держался, или если переводить в термины с самого начала 21 века, российская экономическая и энергетическая безопасность. А кто с госбезопасностью шутит, тот у нас спокойно и счастливо не живет. Видно, сейчас во второй половине 19 века забавляться всякими экзотическими идеями еще можно. Если без экстремизма, конечно. Кружки там всякие собирать, обмениваться мыслями. А вот прокламации сочинять не стоит. Во-первых, их мало кто прочитает. Грамотных один из шести. А во-вторых, жандармы сразу оживляются. Листовка со всякими воззваниями – это у нас что? Правильно, документ. А к документообороту в империи отношение трогательное. Можно сказать, нежное. И неуставные призывы оскорбляют чувствительные души чиновников третьего отделения. Вот и Потанин в той другой уже безвозвратно мной перекорёженной истории обжегся как раз на прокламации. Что-то написал и кому-то дал почитать. Тот другому, другой третьему. Так, куда надо, послание и дошло. Бывший министр юстиции граф Панин, как услышал, аж затрясся весь. У него доля мало есть в восточно-сибирских золотых приисках, а тут отобрать и переделить призывают. Вот и поехали господа областники Потанин, его первый апостол Ядринцев и некто Колосов, выпускник кадетского училища, сначала в Омскую гауптвахту, потом на суд в столицу. В Всего было арестовано и каким-либо образом наказано более 40 человек. Сенатские слушания по этому делу закончились только в 1876 году. Поехали революционеры к берегам студеного Белого моря в Архангельск, в ссылку. Правда, ненадолго. Потанин даже книгу в тюрьме дописать не успел. Никто этакие-то забавные обвинения всерьез не воспринимал. Подумаешь, отделиться призывал. Делов-то. Кого он тут отделять будет? 3 деревни в 6 рядов, 1 000 000 квадратных верст непроходимых болот и тайги и 2 улуса киргизов с татарами? Так одного казачьего полка хватит, чтобы обратно вернуть. Полковник Черняев, вон 2000 солдат, все Коканское ханство на уши поставил. В общем, простить не простили, но на заметку взяли. Очень уж штаб-офицерам генерального штаба нужен был господин Потанин. В правильные места умел попасть и, как отставной офицер, самое важное высмотреть. А что не увидит, у туземцев в состоянии выспросить, ибо языки знает. Да и вообще, исследовать закулки Сибири и Средней Азии кто-то же должен. Чань господ гвардейских офицеров за Уралы калачом не заманишь. Им и в Санкт-Петербурге хорошо. А уже много позже, в 1919 году, Григория Николаевича Потанина колчаковское правительство награждает титулом «Почетный житель Сибири» с пенсией в 3 раза больше, чем жалование министра. И он снова взялся за прокламации. Только теперь уже правильные. «К оружию, граждане! Банды большевиков ворот!» «Если проекты Ленина осуществятся», – писал этот член географического общества, – «русская жизнь снова очутится в железных тисках. В ней не найдется места ни для самостоятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций». А ведь вождь мирового пролетариата за что-то Потанина ценил, чем и спас ему жизнь, когда Сибирская республика приказала долго жить. И теперь мне втюхивает этого исследователя, что здорово похоже на мину замедленного действия. Бабахнет обязательно, только когда, неизвестно. Так же, как неизвестно, что мне с таким подарком делать. Отправить на смену князю Кострову в Чуйскую степь и молиться, чтобы он и там не натворил чего-нибудь эдакого. Ну да ладно, пристрою поди куда-нибудь. Тем более, что, если правильно помню, ближайший сподвижник этого Потанина, господин Ядринцев, был... Ой, что это? Есть! Яростный защитник идеи Сибирского университета. Значит, энергию этого-то я смогу в мирное русло направить. Остается последний вопрос. Зачем Дюгамелю это надо? Генерал-губернатор не выглядит глупым человеком и наверняка знает и о петербургских приключениях Потанина, и о его идеях. И как я должен это воспринимать? Как попытку этакой-то свиньей получить рычаг воздействия на молодого, шустрого и малопонятного дружбой с жандармами чиновника? Так тут полка до концах. Я-то всегда могу сослаться на начальство, навязавшее мне заговорщика. А вот как из этой ситуации станет выходить Александр Свет Осипович? Есть, правда, еще один вариант. А что, если мина заложена не под меня, а под будущего наместника? Что, если наш дипломат намерен перебраться в столицу? Ходили слухи, что государь был весьма недоволен попустительством генерал-лейтенанта неожиданной общественной поддержки какого-то ссыльного. Михайлова какого-то. Карбышев даже говорил, что генерал-губернатору пришлось посетить Александра II лично, чтобы оправдаться. Если что-то подобное случится и с преемником, сенатор Дюгамель будет выглядеть в глазах царя куда как лучше. Но в этом случае Александр Осипович должен, просто обязан как-то подсластить эту пилюлю. Закон жанра, знаете, политик, делая гадость, нужно непременно улыбаться. Мои предположения подтвердились уже вечером следующего дня, во время бала в честь помолвки цесаревича с датской принцессой Дагмарой. Нужно сказать, что я со своей новой шпагой пользовался на балу повышенным вниманием. В первую очередь, конечно, из-за того, что вообще явился с оружием, и уже потом, благодаря яркому цвету орденского темляка. У того же Фрезе на мундире присутствовали ордена и Станислава, и Анны, и даже Владимира, все рангом куда выше моей несчастной крюковки. Только ее, мою ненаглядную, дают за воинские подвиги, а свои звезды горный начальник получил, исправно делясь награбленным из государевых карманов. Тем более, что в Барнаул с генерал-губернатором прибыло достаточно много армейских офицеров, и их уважительное отношение к моему значку на эфесе вольно или невольно передалось и остальным. «Да и можно ли не желать счастья и благословения Божия?» Между тем вещал Дюгамель, открывая бал. «Такой любезной чете, как наш цесаревич Николай Александрович и возлюбленная его невеста. Первый и телом благолепен, и душою благосветил, как ясный месяц. А последний, как я слышал, прекрасно лицом и сердцем, как и заключено в имени ее, кое с датского языка переводится «утренняя звезда». Фон Феркерзам первым принялся отбивать ладони в аплодисментах, а там и остальные охотно, даже с каким-то яростным энтузиазмом подхватили. Однако же соединение двух дорогих нам сердец не единственная радость сегодня. Как нельзя вовремя, буквально днями, получил я подтверждение высочайшего благоволения к трудам здесь присутствующего и хорошо нам всем известного томского гражданского губернатора. Толпа зашумела. Фрезер вскинул брови и оглянулся на меня через левое плечо. «Да-да, господа, я не оговорился. Высочайшим манифестом велено мне было объявить о том, что с 21 ноября сего года в честь введения Пресвятой Богородицы действительный статский советник Герман Густыч Лерхе назначается губернатором Томской губернии». Неожиданно громко барон рявкнул «Ура!». Несколько офицеров и дворян, не посвященных в нюансы отношений сибирских начальников, его поддержали. Но, в общем, приветствие вышло не слишком громкое и дружное. «С присуждением!» Дюгамель пытался перекричать шум, и это ему удалось. Командный голос все-таки. «С присуждением господину Лерхе ордена святого Станислава третьей степени!» Вот теперь возгласов стало куда больше. И я уже не говорю о моем Гирочке, разразившемся настоящим радостным воплем, к счастью, никем, кроме меня, не слышимым. Только в отличие от внутреннего меня, остальные просто недоумевали. Шутка ли? Получить орден всего за полгода службы. Генерал-губернатор первым подошел меня поздравить. Потом Фелькерзам и уже после не слишком радостные горные начальники. И если бы Дюгамель ставил перед собой цель поссорить меня с барнаульскими чиновниками, лучшего способа и не придумать. Но и теперь, когда наша взаимная нелюбовь с Резе не была ни для кого секретом, этот демарш произвел нужное впечатление. В любом случае, были продемонстрированы и благоволение ко мне государя, и всесторонняя поддержка его наместника. Ни о каком улучшении отношений с горными командирами теперь не могло быть и речи. Тонкий ход, прямо-таки римский. Разделяй и властвуй. И не только в отношении Фрезе с приспешниками. Составленниками конкурента генерал-губернатора, генерал-лейтенанта Панова, у меня тоже намечались неприятности. Единственный шанс одним махом разрубить этот узел противоречий – это обзавестись не просто значительным, а безусловным покровительством столиц. Стать третьей или даже четвертой, если считать администрацию АГО, стороной в сибирской политической игре. Такой вот, блин, неоднозначный подарок. Недооценил я старого, обрюкшего омского наместника. Подставил под будущие неприятности, тут же взял под крыло и рассорил со своими противниками. И все это одним махом. А я-то себя этаким монстром интриг считал. Думал, мое искусство подковерной возни образца начала 21 века ставит меня теперь и здесь в исключительное положение. В общем, глупо я себя чувствовал. И эта подстава в подставе меня просто бесила. Плохо мне сделалось и одиноко. Сил не было терпеть, смотреть на эти лицемерные рожи, улыбаться и жать протянутые руки и слышать рассерженное шипение жен горных начальников. «Ступайте уже, Герман Густыч». Скороговоркой проговорил столичный ревизор, едва прикасаясь фужером с шампанским к моему «Ступайте, я скажу, что вам стало нехорошо от волнения». Я его послушался и сбежал. Дождался лишь того момента, когда внимание публики переключилось на кого-то другого и покинул это едёшкин корень высшее общество. К Арине поехал. Захотелось вдруг человеческого тепла. Знал, умом понимал, что вся ее ко мне любовь на чине моем держится и на деньгах. И все равно отправился. Просто некому больше.